Глава 14. Стелла. Дневник Стеллы. 25 марта. После ужина с Деламонте прошел уже месяц, но я так и не слышала от них ни слова о выборе амбассадора бренда. Брейди уверен, что скоро они сделают выбор, но он говорит так уже несколько недель. С другой стороны, у меня по-прежнему есть подписчики, и на прошлой неделе я заключила две новые сделки. Не за такую сумму, как заплатили бы Деламонте, но важна каждая мелочь. Кроме того, у меня почти 930 тысяч подписчиков. Это потрясающе, но немного удручает. Как оказалось, достаточно было завести бойфренда, чтобы стать интереснее. Вздох. Кстати, об этом. На днях я опубликовала еще одно фото Кристиана. То самое, где он говорит по телефону. Он до сих пор не оправился после проигрыша единорогу в опросе. Я сказала, он бы выиграл, если бы показал лицо, но он отреагировал ожидаемым образом. Не самая творческая работа, но я все еще нервничаю из-за реакции преследователя на наше фото. Кристиан сказал, его нужно выманить, и, пожалуй, он прав. Я доверяю ему свою безопасность. Я отдала ему старые письма, и его команда делает то, что обычно делают с жуткими анонимными записками. Но у меня какое-то плохое предчувствие. Все может пойти не так очень скоро. Я не позволю ситуации со сталкером управлять моей жизнью. Но я планирую сидеть в квартире и работать над блогом, пока не появятся новости от Кристиана, на всякий случай. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Ежедневная благодарность, доставка еды и продуктов, красивая домашняя одежда, система безопасности здания. «Одевайся. Мы выезжаем через час». Я уставилась на Кристиана, который стоял в дверях в черной рубашке и темных джинсах. Я впервые видела его в чем то кроме костюма. Эффект столь же сногсшибательный, но совершенно иной. «Прошу прощения?» Я старалась не смотреть, как рубашка облегает его широкие плечи и мускулистые руки. «Выезжаем через час», — повторил он. «На открытие галереи. Дресс-код нарядно-повседневный. У тебя наверняка есть что-нибудь подходящее». На мне была укороченная толстовка и шорты. Шансы, что кому-нибудь удастся вытащить меня из квартиры, когда я уже переоделась в пижаму, стремятся к нулю. Не помню такого в нашем расписании. Плюс я занята. Я держала руку на дверной ручке, не давая ему войти. Он не может просто являться и требовать, чтобы я куда-то бежала в последнюю минуту. Мне нужно время для моральной подготовки к мероприятиям, предлагающим активное общение с незнакомцами. Кристиан посмотрел на меня с сомнением. «Да, похоже, ты буквально завалена делами». Его взгляд скользнул мне за плечо, и мне стало жарко, когда я поняла, что видит. Ведёрко мороженого, фильм «Дьявол носит Прада» и остатки салата на вынос. «В рабстве у молочных продуктов и модных журналов. Уже соскучилась по старой работе?» Я смотрю его ради одежды героев. Я сильнее сжала дверную ручку. «Прости, но в следующий раз, когда понадобится сопровождать тебя на мероприятие, предупреждай больше, чем за час». Похоже, Кристиана не смутили мои резкие слова. «Я узнал, что Ричард Уайетт будет на открытии всего полчаса назад». Уайетт. Клиент, которого он надеялся заполучить на благотворительном вечере. «Я думала, вы уже заключили сделку». «На 90%. После прочтения контракта у него появились вопросы, и я бы предпочел обсудить их лично сегодня вечером». Он неодобрительно нахмурился. «Когда ты в последний раз выходила из квартиры? Ты чахнешь». Я открыла рот от столь бесцеремонного комментария. «Я не чахну. Я просто впала в спячку». Слово «чахнуть» используется для описания умирающих растений, а не здорового человека. Меня никогда еще так не оскорбляли, хотя отчасти он прав. За прошедшую неделю я вышла из квартиры всего один раз, чтобы навестить растение Кристиана. Мы уладили спор, и ко мне вернулись как ключи от его дома, так и обязанности по поливу. Я питалась коктейлями и едой на вынос, что не шло на пользу ни кошельку, ни талии, а моя кожа жаждала солнечного тепла. Но каждый раз, когда я собиралась выйти на улицу, в голове возникала записка и все места, где до меня мог добраться преследователь. Я исчерпала прилив храбрости, полученный утром после обнаружения записки, и понятия не имела, как его восполнить. «Называй как хочешь. Итог один», — сказал Кристиан, явно не впечатленный эвфемизмом. 50 минут на сборы. «Я не поеду. 49 минут и 57 секунд. За 3 секунды ничего не изменилось. Я не поеду». «Мы заключили сделку», — холодно заявил он, вызвав во мне волну негодования. «Ты сопровождаешь меня на мероприятиях, я позирую на фотографиях и исполняю роль твоего парня. Ты же не хочешь все испортить, когда все идет так здорово, верно?» «Да, но это не значит, что Кристиан может мной командовать. Ты меня шантажируешь?» Его улыбка лучилась ленивым обаянием и весельем. «Не шантажирую. Убеждаю». «Теперь он сам использует эвфемизмы. Называй, как хочешь». «Быстро учишься». Кристиан постучал по циферблату часов. 44 минуты». Наши взгляды столкнулись в молчаливой битве. У меня не было ни малейшего желания покидать квартиру. Я могла счастливо прожить здесь всю оставшуюся жизнь. В безопасности и тишине, с фильмами, мороженым и интернетом. Что еще нужно девушке? «Человеческое общение, солнечный свет, жизнь», — прошептал голос. Я сжала зубы. «Замолчи. Заставь меня». Я почти увидела, как бестелесный голос высунул язык. Спорю сама с собой, как пятиклассница. Я достигла какого-то нового дна. 42 минуты, Стелла. Во взгляде Кристиана мягко замерцала надвигающаяся опасность. «Мне нужно заключить контракт. Поэтому, если ты собираешься отсиживаться, как трусливая отшельница, говори прямо, и я расторгну нашу сделку». «Трусливая отшельница». Слова скользнули по позвоночнику, как насмешка. «Так он меня видит? Я действительно такая?» Меня настолько выбила из колеи одна анонимная записка, что я позволила ей управлять своей жизнью. Где та девушка, что вышла с утра из дома и поклялась не поддаваться страху? Эфемерно, как утренний дождь и мечты о совершенстве. Постоянно борется за жизнь и умирает от клинка моей тревоги. Я отпустила дверную ручку. Ладно. Слово вырвалось прежде, чем я успела передумать. Я пойду. Просто чтобы доказать, что я не настолько слаба, как думает мир. Никакой улыбки, но мерцание опасности потускнело, оставив лишь тлеющие угли. Хорошо. 40 минут. Я поджала губы. Ты самый невыносимый таймер обратного отсчета на свете. Смех Кристиана последовал за мной в комнату, где я перерыла шкаф, остановившись на шелковом топе под блейзером, джинсах и бархатных балетках. Несмотря на терзающие опасения, мне удалось вернуться в гостиную с невозмутимым видом. Сдержанно, спокойно, собрано. Увидев меня, Кристиан не сказал ни слова, но его взгляд приник к моему телу, согревая изнутри. Мы ехали в галерею в тишине, не считая мягкой классической музыки, льющейся из динамиков. Я была благодарна ему за молчание. Нужно было собраться с силами перед вечерним выходом, хотя тело уже перешло в режим домашнего отдыха. Волнения усилились, когда впереди появилась галерея. Я в порядке. Ты в порядке. Мы в порядке. Я с Кристианом, и преследователь не станет нападать на меня в разгар вечеринки. Я в порядке. Ты в порядке. Мы в порядке. К счастью, на открытии галереи оказалось меньше людей, чем на благотворительном вечере. Максимум 3 дюжины гостей, как творческие люди, так и представители высшего общества. Они слонялись по белоснежному залу, тихо переговариваясь за бокалами шампанского. Мы с Кристианом ходили и болтали обо всем, от погоды до сезона цветения сакуры. Я участвовала где могла, но, в отличие от благотворительного вечера, позволила ему взять инициативу на себя. Я слишком устала для остроумных реплик и обаяния, хотя было приятно впервые за неделю снова оказаться среди людей. Я оставалась с Кристианом, пока не приехал Уайт с женой. «Действуй», — сказала я, — «а я посмотрю остальную часть выставки». У меня не получалось слушать деловые разговоры, не засыпая. «Прерви меня, если понадоблюсь». Кристиан пронзил меня мрачным взглядом. «Я серьезно, Стелла». «Хорошо». «Ни за что. У меня возникала аллергия от одной мысли о том, чтобы прервать кого-то во время разговора. Это так неловко и грубо. Лучше броситься в ледяной бассейн посреди зимы». Пока он разговаривал с Уайтом, я бродила по выставке. Художник Мортон, только имя, работал в жанре абстрактного реализма. Сочные, порой необычные и всегда красивые картины. Смелые мазки изображали самые темные эмоции — ярость, зависть, вину, беспомощность. Я остановилась перед холстом, спрятанным в углу. Прекрасная молодая девушка с задумчивым видом смотрит в сторону. Лицо настолько реалистичное, что можно принять за фотографию, если бы не полосы краски, стекающие по щекам на абстрактный торс. Они сливались в темную лужу в нижней части картины, а черные волосы девушки растворялись в ночном небе. Не такая большая и яркая картина, как остальные, но она почему-то взяла меня за душу. Может, дело было в выражении глаз, будто она мечтает о рае, которого никогда не достичь. А может, в общей меланхолии. Ощущение, что, несмотря на красоту, в ее жизни больше темных дней и одиноких ночей, чем радуги и солнечного света. «Она тебе понравилась». Голос Кристиана вырвал меня из мыслей. Я так долго рассматривала картину, что не заметила, когда он закончил разговор с Уайатом. Я не обернулась, но почувствовала тепло его тела, и руки покрывались мурашками. Парадокс, стоящий человека, стоящего у меня за спиной. «Девушка, я понимаю ее. Думаю, она красивая». «Да». Мягкое многозначительное понижение голоса заставило задуматься, имеет ли он в виду картину или что-то другое. Внутри расцвело осознание и только выросло, когда он положил руку мне на бедро. Так легко, что это ощущалось скорее обещанием, чем прикосновением, но все равно меня взволновало. Я не помнила, когда в последний раз желала прикосновения парня. Заключил сделку? Мой голос предательски дрожал в этом тихом углу, где не существовало ничего, кроме тепла, электричества и предвкушения. Яркие огни потускнели и растворились во тьме. Мои глаза закрылись, когда рука Кристиана медленно двинулась вверх по изгибу моего бедра к талии. Его довольное урчание пронеслось по моему телу и засело глубоко внутри. «Да». Он провел рукой по талии с другой стороны. Мне не следовало закрывать глаза. Он поглотил меня полностью. Мир уменьшился до его пальцев на моей коже, его запаха в моих легких и бархатистой ласки его слов, которые спускались по моей шее и ноющей груди к пульсирующей жажде меж бедрами. Раздражение исчезло, сменившись желанием, настолько яростным и неожиданным, что у меня перехватило дыхание. «Ты все еще думаешь о картине, Стелла?» Прикосновение губ Кристиана к шее вызвало новую волну мурашек. У меня вырвался тихий стон. Смущение вспыхнуло на коже, но испарилось, когда он скользнул рукой от талии к животу. Костяшки пальцев задели шелк топа, чуть ниже груди и чуть выше джинсов. Импульсы желания усилились, настолько сильные и настойчивые, что мои бедра сжались в попытке облегчить жажду. Это только усугубило ситуацию. Я оказалась в нескольких секундах от падения, хотя Кристиан меня едва касался. По позвоночнику пробежала дрожь при мысли, что бы он смог сделать, если бы действительно попытался. Его губы отпечатались на моей шее с мужским удовлетворением. «Приму это за нет». Он очень быстро засунул большой палец в крошечную щель между моим животом и поясом джинсов. «Открой глаза, Стелла. Нас снимают». Я распахнула глаза, едва услышав характерный щелчок затвора. «Фотограф». Звук исходил слева, а значит, ракурс подходил идеально, чтобы запечатлеть интимный момент, не показывая лица Кристиана, спрятанного на моей шее. Ледяное ведро осознания потушило огонь в крови. Это все не по-настоящему. Все неправда, каким бы хорошим актером ни был Кристиан. У нас исключительно деловые отношения, и мне бы не мешало помнить об этом. Я стряхнула с себя его руки и, наконец, повернулась к нему лицом. Хорошая работа. Я провела рукой по груди, пытаясь стереть послевкусие его прикосновения. Идеальная поза. Как думаешь, фотограф позволит мне опубликовать снимок? Разумеется, с указанием автора. Кристиан прищурился. Рельефные скулы окрасил слабый румянец, но в ответе сквозила прохлада. Уверен, что да. Идеально. Повисла неловкая пауза, а потом его взгляд вернулся к картине у меня за спиной. Она нравится тебе не только из-за красоты. Я с радостью сменила тему. Это безопаснее происходившего между нами несколько минут назад. Я не сходила с ума из-за мужчин, не думала об их красивых руках и не задавалась вопросом, каковы на вкус их поцелуи. Да, она чем-то меня зацепила, признала я после недолгих колебаний. Я слишком хорошо понимала боль девушки с картины, но она зачаровала меня в особенном смысле. Словно художник забрался мне в голову и выплеснул мои страхи на холст для всеобщего обозрения. Результат дарил свободу и ужасал одновременно. Интересно. Тон Кристиана был непроницаем. А ты? Что особенно понравилось тебе? Художественный вкус может рассказать о человеке многое, но он не проявил особого интереса ни к одной работе. «Ничего». «Что-то должно было понравиться тебе сильнее прочего», — упорствовала я. Его взгляд мог заморозить вулкан. «Я не любитель искусства, Стелла. Я приехал исключительно по делу, и у меня нет желания тратить время на оценку объектов, которые ничего для меня не значат». «Ладно. Я задела больное место, хоть и не понимала, какое. Кристиан не экспрессивен по натуре, но я никогда не видела, чтобы он так быстро закрывался. Любые следы эмоций исчезли с его лица, оставив лишь напускную пустоту. Прости, я не подозревала, что искусство — настолько щекотливая тема», — сказала я, пытаясь разрядить обстановку. «Большинство людей его любят. По крайней мере, не ненавидят». «Большинство людей любят многие вещи». Тон Кристиана сказал о многом. Это слово утратило смысл. «Не волнуйтесь, мисс Алонсо, я не верю в любовь». В голове всплыли его слова с вечера, когда мы заключили соглашение. За этим стоит какая-то история, но проще разговорить камень, чем вытянуть ее сегодня вечером. «Не признаешь искусство и любовь. Принято к сведению. Другие картины я рассматривать не стала, а Кристиан больше ни с кем не разговаривал. Мы направились к выходу с негласным соглашением, что пора закругляться. Только когда мы вышли на улицу, его плечи расслабились». Он искоса глянул на меня, пока мы шли к машине. «Приятно выйти из дома, верно?» Я вдохнула полную грудь холодного свежего воздуха и подняла голову к небу. Луна сияла высоко и ярко, заливая мир серебристой магией. Ночь таила опасности, но, казалось, тени исчезали всякий раз, когда рядом был Кристиан. Даже капризный и несговорчивый, он оставался источником безопасности. «Да», — ответила я, — «приятно».